Слишком мало времени прошло с того момента, как они успели покинуть его, но зал, и правда, вновь был накрыт полем подавления магии. Скорее всего, этот странный и непонятный человек уже передал команду к началу атаки и всем остальным бойцам, а потому он только и скомандовал. «Выступаем», — приказал он своему отряду и показал в направлении двери. Остальные вампиры практически единовременно преобразились в обычную свою форму и начали продвигаться вперед. Резкое открытие двери, и они по очереди проникают в зал. «Кто это?» — удивленно смотрит на находящихся в зале существ Харк. «Это повелители?» — раздался голос этого странного парня одновременно в головах всех бойцов. «Так они выглядят на самом деле. Будьте осторожны, они могут оказаться более опасны, чем мы о них думали». И бывалый вампир сразу поверил словам человека. Сейчас повелители совершенно не напоминали тех невысоких людей, к которым они привыкли. Ростом они были сверстников, но двигались несколько быстрее них, да и вооружены были они не просто магией. Но на то они и лучшие воины этого мира, чтобы не спасовать перед такой опасностью. Тем более и противников в этот раз было значительно меньше. Нет, не все повелители приняли свою вторую форму, некоторые остались, как и прежде, в образе людей, и их вырезали в первую очередь. Они старались прорваться к выходам, но пока вампиры сдерживали их, а уже через несколько минут все три выхода перекрыли мощные фигуры троллей, и сейчас противнику просто некуда было деваться. Тролли отбрасывали прорывающихся к ним повелителей прямо на мечи, зачищающих зал вампиров, и уже через 5 минут в зале, кроме них, никого не осталось. Дольше всех прожил главный из повелителей, которые оказались на этой площади. «Не трогать этого последнего», — попросил человек. Он ему нужен был зачем-то. Вампир предположил, что тот хотел допросить его, но, как оказалось, возле него этот парень так и не появился. По крайней мере, Харк думал так до тех пор, пока неожиданно голова замершего на месте в одной позе повелителя не отлетела в сторону, а сам он не завалился назад. И тут, буквально прямо напротив того места, где ранее стоял повелитель, он заметил спокойно стоящего парня со светлыми волосами. Только вот Харк мог поклясться, что еще мгновение назад того не было на этом месте. Глава 14. Инфернальный мир. Материк. Небольшой остров посреди океана. Портальная площадь. Некоторое время спустя, перед тем, как завалить последнего банши, я решил все-таки проверить его воспоминания и память. Слишком странные и необычные это были существа, чтобы оставить их знания без внимания. Так что можно было действовать, ведь меня-то нейтрализатор совершенно не смущал, и поэтому я наложил на стоящего в центре зала главного пожирателя плетения паралича, только вот чтобы пробить его природный иммунитет пришлось изрядно влить в это простое плетение огромный объем биоактивной массы, но зато теперь это существо было совершенно нам не опасно. Я сразу предупредил бойцов, чтобы не трогали его, и натравил на него ментальный щуп в режиме активного сканирования. Вот тут и выяснились новые функции, которые внес оптимизатор. Для того, чтобы более детально можно было разобрать все его знания, он предложил сделать полный слепок его памяти, параллельно проверяя ее на ключевые знания, которые вероятнее всего могут вызвать мой интерес. Я согласился. Скорость снятия слепка и проверки памяти также возросли. Но тут, к моему удивлению, все дело было не в симбиоте, а во внедренном новом энергетическом каркасе. Оказывается, он на постоянной основе, из-за достаточно большого внутреннего объема генерируемой энергии, перевел мое сознание в более продуктивный и ускоренный режим функционирования. Кроме того, мое сознание теперь полностью стало многомерным. Я сразу одну и ту же задачу мог рассматривать с совершенно разных сторон и точек зрения. И все это крутилось в одном из дублирующих слоев сознания и практически не напрягало меня. Но, как сообщала нейросеть, при таком своеобразном типе обработки информации у меня должно было полностью перестроиться сознание и восприятие реальности. Однако ничего подобного я не замечал. Возможно, это еще будет впереди, не знаю. Ну, а сейчас, как только я получил сигнал от ведуньи о том, что слепок уже готов, то без сожаления взмахнул мечом и положил конец той бойне, что и заварил тут. Как я и говорил, сражаться с этими банши я не собирался. Мы пришли их уничтожить. Оглядываю зал. Среди аур только вампиры и тролли. Все, нам тут больше делать нечего. Так, собираемся, приказываю я, и возвращаемся обратно. И я смотрю в центр портальной площади, осталось только подать сигнал Клании, чтобы она открыла портал, хотя это мог сделать и я сам, но лучше, чтобы это сделал девушка. Ну и, конечно, не забыть забрать ее отца. пусть уж дальше общаются с ним сами. У меня никакого особого желания для этого не было. Слишком много этот дракон совершил непростительных ошибок, и как он будет расплачиваться за них, решить не мне. Он полностью упустил власть в этом мире из своих рук, и потому я считал, что передать ее лучше тому, кто действительно сможет распорядиться ее и удержать этот мир от полного развала и анархии. Тем более я, вроде как, вызвался быть, хоть и формальным, но все-таки покровителем этого мира. Так что уж такую небольшую мелочь, как назначить правителя всего и вся, считал, что мне позволит. А из таких я знал лишь патриарха. Да и в плане наследования, это вампиры, тут власть передают не по наследству, а наиболее достойному. И такое не привить, такое должно быть в крови и внедряться в жизнь и существование индивида, всеми предыдущими поколениями, жившими до него. И в этом мире вампиры практически ничем не отличались от всех остальных. Поэтому я и был уверен в том, что Порс найдет, когда это потребуется, себе достойного преемника, ну или воспитает его. Так что пора отсюда выдвигаться. Хотя, и я еще раз оглядываюсь вокруг. Получалось, что, по факту, наспешить отсюда вообще-то некуда. А значит, можно проверить этот остров полностью. Не думаю, что его бывший хозяин будет против, а патриарху может из этого что-то пригодиться. Да и вампирам из клана Клании нужно что-то оставить, это ведь, по сути, их имущество. Тогда как часть можно будет передать самой девушке Эстере и маленькой Келании. Как они решат с отцом, не знаю. Так что, парни, обратился я к вампирам, предлагаю прошерстить хорошенько этот остров, в плане чего-нибудь полезного, а то когда мы еще тут окажемся. И я вопросительно посмотрел на троллей и вампиров. Есть возражения? Возражений ни у кого не оказалось. Единственное, что заинтересовало троллей, как мы будем делить трофеи, на отряды или лично. Я, честно говоря, не понял разницы, но оказалось, что если делить на отряды, то мне отходит целая треть всех трофеев, треть вампирам и треть троллям. Но если честно, было понятно, что это не слишком пропорционально, поэтому я предложил простой наемничий принцип, который тут подходил гораздо больше. Против чего никто не возражал, я был признанным командиром, каждому отходила его доля. Мне как командиру поставили 4, и при личной дележке ничего не передавалось в казну клана или гильдии наемников. То есть все, что получит тут как вампиры, так и тролли, уйдет лично им, и если или гильдию, или клану, потом что-то потребуется из полученных трофеев, они у них это выкупят. Меня особо трофеи не интересовали. Мне нужно было проверить сам остров на предмет передачи ценностей заинтересованным, и к ним я уж точно не относил Гулда. Так что я собирался выбрать все самые ценные при помощи каталогизатора еще до того, как все остальных успеют проверить хотя бы десятую часть острова, а дальше мне придется работать по обычной схеме, в общий котел. Например, пока мы тут общались и решали, что делать дальше, я уже сейчас проверил все трупы на площади и выбрал все самые ценные. Забрал магическую сумку, со всем ее содержимым, главного банши. Ну и еще с нескольких трупов перетащил кое-что интересное. Теперь у меня было 3 категории оценки предметов. Обычные ценности до 4 уровня включительно, это уходит в общий котел. Сюда попадали и все деньги, и не особо ценные амулеты, артефакты, прочие магические вещи и оружие. С 4 по 7 сюда попадало все, что я передам Клании, Стере и вампирам из их клана. Тут уже были и более серьезные артефакты, различная литература, а также очень уж сложное и ценное магическое оружие и доспехи. И последнее, это то, что отходило лично мне. Я, как и раньше, решил забирать себе все, что подпадало в 7 категорию моей эмпирической ценности и выше. Также я прихватизировал и все неопознанные предметы, которые каталогизатор выделял, но не мог определить их хоть какую-то ценность. Оказывается, были и такие. Просто в предыдущий раз я на них не обратил никакого внимания. Перед тем, как пойти шмонать остров, я связался с Кланией и успокоил ее. Сказал, что у нас тут появились кое-какие дела и нам потребуется немного времени. И об открытии портала я сообщу ей чуть позже. Ну и дальше начался очень быстрый обыск острова. Было несколько стычек с киборгами, которых не обнаружили во время первоначальной зачистки острова, но все обошлось без потерь. В итоге, как оказалось, я упустил из своего прошлого внимания такую важную часть цитадели дракона, как его главная сокровищница, которая меня в общем-то особо и не интересовала, но именно ее опустошение и заняло у нас большую часть времени. К примеру, более ценную, на мой взгляд, библиотеку не посетил кроме меня никто. Так что всю литературу я оттуда с чистой совестью забрал себе. А вот про хранилище артефактов и оружейную комнату в конце концов все-таки вспомнили, но попали туда уже после того, как там побывал я. Так что и там мои союзники многого не нашли. Вернее, они нашли то, что я там оставил специально для них. Предметов было много, и потому ни у кого не возникло никаких вопросов. Весь остров мы проверили где-то за 3 часа, после чего я передал драконице сигнал на открытие портала. Теперь мы уж тут точно все завершили и можно было возвращаться назад. Глава 15. Инфернальный мир. Материк. Город Грант. Внутренний город. Кладбище. Некоторое время спустя. Портал остался за нашими спинами, и первое, что я вижу, пройдя через него, так это удивленные и испуганные лица драконец, смотрящих мне за спину. Что вполне нормально и ожидаемо, ведь там идет тролль, который несет одну небезызвестную всем личность. Что с ним? Напряженно посмотрев на бессознательное тело дракона, спросила у меня Клания. Тут же стоит Эстера, но вот вторая девушка ведет себя более сдержанно и благоразумно. Ведь буквально в следующую секунду после нашего появления от нее в сторону дракона протянулась энергетическая нитка. Так что я видел, как она к этому моменту уже проверила, что с Гулдом все в порядке. И получается, что сейчас Стера просто стоит и ждет моего ответа. Спит, наверное, усмехнувшись, произнес я. Ка рассуждающе поглядел в мою сторону, понимая, что девушки переживают за дракона. Я в ответ на этот его взгляд лишь пожал плечами. Не удержался, ну что поделать. Клания Эстера же на эти мои слова с недоумением взглянула в мое лицо. «Спит?» – переспросила дочь дракона и, наконец, сама догадалась проверить состояние своего отца. «И правда спит?» – негромко прошептала она, а потом перевела взгляд своих красивых глаз на меня. «Так что с ним?» – уже вполне спокойно спросила девушка, обращаясь ко мне. Я посмотрел сначала на нее, а потом и на Стеру. «Ну, у меня был выбор», – пояснил я сразу им обеим, – «либо он будет спать, либо придется его успокаивать другими методами». И я вновь вгляделся в глаза дочери дракона и той, кого он так долго разыскивал, и, только увидев понимание в них и осознание того, на какие методы я намекаю, продолжил: «Вот я и решил, пусть лучше он поспит немного, пока мы не закончим, а уж успокаивать его придется именно вам, но несколько попозже, как впрочем и объясняться с ним тоже будете вы». И я пожал плечами. «В общем, как-то так», — закончил я. Клания немного помолчала, а потом тихо поблагодарила меня. «Спасибо, я сама не подумала о том, как тебе придется с ним разговаривать, если никого из нас на тот момент не будет рядом». На это я лишь спокойно и взвешенно ответил: «Да, я изначально никого из вас не хотел привлекать к этому делу и брать с собой, и уж тем более подвергать хоть какой-то опасности, так что тут все нормально», и немного помолчав, добавил: «Вот и получается, что все прошло относительно так, как мною и задумывалось». И еще раз посмотрел в сторону дракона. «И поэтому я сразу так впланировал, что никакого первоначального разговора у нас с ним не будет. Это могло выйти себе дороже». «Понятно», — все так же негромко произнесла Клания. Я кивнул, подтверждая, что добавить мне больше тут нечего. «А когда он проснется?» Через пару секунд, подойдя чуть поближе к телу дракона, которого нес тролль, поинтересовалась у меня Стера, а то я не могу что-то достаточно точно определиться со временем. И неудивительно. Во-первых, это был не просто сон, а состояние анабиоза, которое я наложил на Гулда. Ну, и во-вторых, помехи в определении мозговой активности дракона создавал работающий сканер ментальной активности, а я его запустил, чтобы снять слепок памяти Гулда. Ну, а что, мне так проще. Во-первых, разговор с драконом мне будет теперь уже особо не нужен и не интересен. Ведунья и так разберет этот слепок памяти меньше, чем за 40 минут. Ну, и отсюда закономерно следует: во-вторых, информация лишней не бывает, особенно с учетом того, что и разных полезных данных, фактов, теорий, магических и прочих знаний, а также любой другой информации в голове этого древнего дракона скопилось за тысячелетия его долгой жизни очень и очень много, ничуть не меньше, чем у тех же лирийцев. А как я понял, хоть древние, параллельно с кем и существовали драконы, построили свою цивилизацию на осколках знаний лирийцев, но и развивались они гораздо более разнонаправленно. Так что то, что я смогу получить от Гулда, будет не менее полезным и значимым. Вот и посмотрим, что у него там есть в голове. А коль так, то я и получу у него ее гораздо больше таким, хоть и не слишком этичным способом, чем обычная беседа. Тем более пока этот дракон и сам, скорее всего, со мною будет не слишком откровенен, а для меня пока он находится по ту сторону баррикад. Так что в этом отношении меня никакие моральные сомнения не терзали. И вот сейчас я быстро проверил показания работающего ментального сканера. Посмотрев оставшееся время сканирования и поняв, что оно уже завершено, я передал полученный слепок для анализа своей нейросети, а сам между тем ответил Стерре. «Да, можно разбудить его хоть сейчас», — сказал я ей. Правда, немного подумав, махнул рукой в сторону города. «Только вот предлагаю сначала перейти к нам домой. Там, думаю, нам всем будет гораздо удобнее разговаривать, чем тут, на кладбище. Не считаете?» И после этого вопросительно оглядел уже всех присутствующих. «С основной массой повелителей мы закончили, так что у нас есть немного времени, прежде чем действовать дальше». Остальные в ответ поглядели в мою сторону. «А разве это были не все?» — удивленно переспросила у меня Кила. «Да и остальные, похоже, были примерно такого же мнения. Хотя нет, вон, патриарх укоризненно посмотрел на девушку, да и на других магов. Не зря я его выбрал. Он более прозорлив в подобных вещах». Сам же тем временем повернулся к молодой эльфийке и ответил. «Нет», — уверенно помотал головой я. «Скорее всего, с десяток из них или чуть больше окопалось где-то тут, на материке, и, возможно, еще с десяток осело где-то на островах. Но теперь они не представляют для вас серьезной опасности. Тем более вы сейчас прекрасно знаете, как с ними сражаться, и у вас есть неплохой алгоритм действий для подобной ситуации, уже несколько раз отработанный и опробованный в боевых условиях». «Понятно», — кивнула мне Кила. Между тем на мою произнесенную фразу обратила внимание не только она. Только вот Тирию в ней заинтересовало несколько иное. «А зачем нам дополнительное время?» — спросила она. «Есть еще что-то, что мы должны успеть? У нас остались какие-то дела?» Я подошел к ней поближе. «Ну, а вы что думали?» — усмехнувшись, произнес я и ответил вопросом на вопрос. «Или вы думали, что на этом все закончится?» Тирия как-то не очень уверенно кивнула мне в ответ. Я же отрицательно покачал головой из стороны в сторону и добавил. «Так вот», — сказал я ей, — «можете мне поверить, что именно сейчас-то все и начнется». Патриарх кивнул, подтверждая мои слова. «Я тоже так думаю», — согласился со мной древний вампир. «Так что давайте выдвигаться», — поддержал он меня и самым первым направился в сторону ближайшего выхода с территории кладбища. Инфернальный мир, материк, город Грант, внутренний город. По дороге в особняк, некоторое время спустя. «О чем ты хотел с ними поговорить?» — немного приотстав, спросила у меня Тирия. Я задумался, отвечать правду или нет, хотя ей я в любом случае расскажу все. «Так что, помнишь, я говорил тебе, что я из другого мира?» — посмотрев прямо в лицо девушке, негромко произнес я. «Да», — тихо ответила она. «Так вот», — и я кивком головы указал в направлении клани, которая шла сейчас рядом с троллем, несшим ее отца. «Гулб знает, как я смогу покинуть этот мир, а, возможно, он знает и гораздо больше, и поэтому ты скоро уйдешь», — практически на грани слышимости прошептала Тирия. «Если у меня это получится, то, да, я сделаю это», — подтвердил я слова девушки, — «и я не хотел бы, чтобы все наши труды были напрасны. Я хочу быть уверен в том, что мы сделали правильный выбор». Девушка отрешенно кивнула головой. Казалось, что она хоть и слышит меня, но при этом ее мысли находятся где-то очень далеко. Я успел сделать не больше пары шагов, как она негромко спросила. «И ты не останешься?» «Я не могу», — ответил я Тирии. «Я должен оказаться за пределами этого мира, и это важно, для меня важно. Моим близким угрожает опасность, и я, находясь здесь, никак не смогу им помочь, а поэтому мой путь будет лежать туда». «Понятно», — тихо прошептала эльфийка и опустила голову, а потом резко остановилась и, придержав меня за руку, спросила: «Мне можно будет пойти с тобой, а ты этого хочешь?» «Так я», — тихо спросил у нее я, — «ведь ты даже не знаешь, что тебя там ждет, и я уж точно не смогу обещать тебе того, что ты вновь сможешь когда-либо увидеться со своим отцом, хотя этого я и не отрицаю». И я перевел взгляд сначала на дракона, который достаточно часто покидал пределы этого мира, а потом и на жрицу, которая каким-то образом и сама умудрилась оказаться здесь. «Но ты в этом не уверен?» — уже более уверенно уточнила Тирия. Я догадался, что сейчас она спрашивает как раз о возможности попасть в этот мир. «Да, не уверен», — подтвердил я. «Тогда я согласна», — спокойно произнесла девушка, и будто какой-то груз свалился с ее плеч. Она улыбнулась, посмотрела на меня озорным взглядом и также тихо добавила: «Тем более я более чем уверена в том, что ты что-нибудь придумаешь. Есть у меня такое подозрение». На это я лишь пожал плечами. «Все возможно», — сказал я. Тирия же перевела взгляд вперед и оглядела идущих впереди друзей. «Ты знаешь», — неожиданно задумчивым голосом произнесла она, — «я думаю, что и многие другие захотят уйти с тобой из этого мира. Ведь это мечта многих из нас — покинуть его». Я кивнул. «Да, я догадывался об этом», — ответил я девушке, — «но все покинуть его смогут. Кто-то должен будет остаться тут, чтобы подхватить выпавшие из рук повелителей бразды правления. К тому же, и я поглядел на дракона, что-то не кажется мне, что все будет настолько просто. Слишком необычные жители населяют этот, очень уж странный, мир». «Ты о чем?» – удивленно взглянула на меня Тирия. «А вас, честно признался я, все дело в вас». И в ответ на недоумение, проскользнувшее в глазах девушки, я добавил: «Вы совершенно другие», – пояснил я Тирии. «Не все, конечно, а только те, кто прошел ритуал посвящения силе на ваших островах. Это сделало вас непревзойденными темными магами. Это позволило вам адаптироваться тут, в этом мире. Но и это же может погубить вас в любом другом. Я не знаю ни одного внешнего мира, где была бы так сильна энергетическая константа, составляющая основу этого мира». И на вопросительный взгляд Тири произнес: «Это энергии тьмы и смерти, это те энергии, которые пропитали весь этот мир и которые кардинально изменили всю вашу сущность. Я не боялся раскрыться перед эльфийкой несколько больше, чем перед всеми остальными, хотя я и так уже засветился сверх всякой меры, так что еще пара ничего не значащих фраз большого дела не сделает, а потому я продолжил: и поэтому я просто не знаю, как вы сможете выжить в любом другом мире, ведь в вашей ауре нет необходимых каналов для передачи любого другого типа магической энергии. Хотя, и я попытался вспомнить то, на что буквально недавно обратил внимание, и это явно было связано с жителями этого мира. Несколько шагов, и я ошеломленно замираю на месте. Невероятно, после чего я быстро оборачиваюсь в сторону Тири. «Ведунья, проведи полный анализ каналов передачи ментальной энергии в ее ментоинформационном поле», — отдал я приказ нейросети. Проходит пара мгновений, как я получаю именно тот ответ, который и рассчитывал увидеть. «Стандартная структура построения каналов ментальной энергии», — доложила мне ведунья. «Но в том-то и дело, что стандартной, то есть той, что есть в любых других существах, тут не может быть по определению, ведь тут нет никаких иных энергий, кроме темных. Именно на это изменение я и обратил внимание в тот момент, когда они проходили ритуал на моем алтаре. Вот в чем было самое большое отличие моих последователей от всех остальных жителей этого мира. У них появились, хоть и не такие обширные, но тем не менее второстепенные дублирующие энергетические контуры, которые на данный момент были пусты. Но как только они попадут в любой другой мир, то спокойно смогут там существовать. Ведь в любом мире, кроме этого, можно встретить второстепенные энергии. И главное, именно эти дублирующие каналы и возьмут на себя всю основную нагрузку, обеспечивая выживание моих последователей в других мирах. А значит, все они теперь не были привязаны к этому миру и могли спокойно покинуть его. Правда, конечно, были свои ограничения из-за их настолько сильной приверженности тьмы. Например, верхние миры для них будут наверняка закрыты. Но это все равно лучше, чем быть постоянно запертыми тут. «Ты знаешь», — негромко произнес я, — «похоже, алтарь». Я не стал говорить чей, тем более, как я догадываюсь, девушка и сама это прекрасно понимала, преподнес вам дар, намного более значимый, чем все остальное. Тирия вопросительно посмотрела на меня. «Какой? Он дал вам свободу, так же тихо, как и до этого», — сказал я и, взглянув ей прямо в глаза, добавил: «свободу от этого мира». Девушка сделала небольшой шажок по направлению ко мне и произнесла: «Это не он, это ты», и, помолчав, веско закончила: «это ты сделал это». После чего наклонилась и под удивленные взгляды остальных, которые заметили, что мы немного приотстали от них, поцеловала меня в губы. «Ты», — тихо повторила она, глядя мне прямо в глаза. Глава 16. Инфернальный мир. Материк. Город Грант. Внутренний город. Особняк. Некоторое время спустя. Гулт резко пришел в себя. Память рывками возвращалась к нему. Вот он выходит из портала и чувствует, что вокруг него сейчас находятся его верные слуги, повелители. Они давно уже служат ему, но в этот раз их больно уж много. Что это? Он замечает начало активации какого-то плетения, только вот оно не успевает сработать, так как всю портальную площадь накрывает полем подавления магии. Однако не успел Гулб даже сориентироваться, как он и сам теряет полный контроль над своим телом, а потом чувствует, на грани сознания, что кто-то тянет его куда-то в сторону. После этого воспоминания как отрезает. И вот сейчас он тут, а где это тут, непонятно. Но хотя бы он чувствует, что не связан, руки и ноги свободны. Тело слушается его превосходно, так что непосредственной опасности нет. Если бы его хотели уничтожить, то уже бы сделали это. И уж тем более не стали бы оставлять его целым и невредимым. А поэтому дракон осторожно открывает глаза. Что-то вокруг не так, только вот что, сразу он сообразить не может. Однако, буквально в следующее мгновение до него доходит. Поле подавления магии все еще активно. И будто услышав его мысли, откуда-то со стороны раздается вполне спокойный мужской голос. «Я установил его, чтобы ты не наделал глупостей», и Гулб поворачивает свою голову в сторону говорившего. Однако вместо неизвестного мужчины его взгляд упирается в Кланию, которая стоит прямо напротив него. «Папа», — произносит она, — «это я, все нормально, тут друзья». Дракон медленно поднимается и понимает, что до этого он лежал на каком-то диване. Гулб удивленно смотрит в сторону своей дочери, но тут внезапно его взгляд останавливается на лице девушки, стоящей немного позади Клании. Он несколько изумленно смотрит на нее и слегка встряхивает голову, будто пытаясь отогнать наваждение. Но наваждение не исчезает. Напротив него стоит та, кого он разыскивал уже несколько тысячелетий. «Стира», — пораженно произносит, шепчет он, глядя на стоящую девушку и делая шаг вперед. «Да, сомнений нет, это она, и одновременно не она, это та женщина», которую он помнил в тот самый момент, когда они с нею расстались, с того времени, как ее похитили и захватили в плен. Однако этого не может быть, ведь прошли тысячелетия и она должна была измениться так же, как и он сам, так же, как и их дочь, а значит это не она. И только сейчас Гулб сообразил, что поле подавления магии исчезло и он не ограничен в своих возможностях. «В этом больше нет необходимости», — раздался все тот же мужской голос, «теперь ты, по крайней мере, сначала захочешь выслушать нас». Дракон только сейчас обратил внимание на говорившего. Перед ним стоял обычный молодой парень, человек. Также тут присутствовало несколько эльфов, троллей. «Порс», — проговорил Гулб, — «вот уж кого он не ожидал тут увидеть. Но что странно, от очень хорошо помнил то место, где должен был оказаться и помнил, кто там был на тот момент. Сейчас же он находился где-то на материке, в каком-то доме». Гулб достаточно быстро взял себя в руки и, посмотрев на Кланию, а потом переведя свой взгляд и на девушку, так сильно похожую на его пропавшую жену, произнес: «Да, ты прав, парень», и он обвел всех присутствующих задумчивым взглядом, «теперь я, и правда, готов с вами поговорить». Но ответить ему никто не успел, так как двери зала, в котором они все находились, внезапно распахнулись и в него влетел маленький вихрь, который бросился прямо к Гулду. «Папочка», — разнеслось по помещению, и дракон с изумлением посмотрел на несущуюся к нему девочку. «Келания», — медленно произнес он, и, подхватывая малышку на руки, также пораженно развернулся в сторону той девушку, что ранее принял за свою жену. «Стира». Драконица сделала шаг вперед из-за спины Клании и спокойно ответила ему: «Да, это я», но ответ ее был несколько холоден и отстранен, будто это совсем не та девушка, которую он разыскивал так давно. «Но откуда?» — только и спросил у нее Гулб. Драконица невесело улыбнулась и ответила: «Я знаю разве что, чуть побольше твоего», и она еще раз невесело улыбнулась. «Если же ты хочешь узнать больше, то вопросы тебе следует задавать мужу твоей дочери». «Кому?» — не менее пораженно, чем только мгновение назад, переспросил у нее дракон. «Ему», — Истера указала в сторону спокойно стоящего у окна человека, — «пожалуй, только он посвящен во все тонкости этого дела». Он, и дракон очень уж задумчивым взглядом вгляделся в, казалось бы, обычного и не слишком-то приметного парня. Только вот он упорно не верил в то, что стоящий напротив него человек является обычным. Слишком уж непонятная и странная ситуация сложилась сейчас. Гулб не мог понять, как этот, с виду зарядный парнишка, который даже не был магом, сумел сделать то, чего он не мог добиться уже несколько тысяч лет. Но еще больше он не мог понять того, а откуда тут вообще появилась его жена и старшая, хотя выглядит она сейчас как младшая, дочь. Он пытался понять, как же он нашел его семью и освободил их, ведь по его сведениям, и он это сумел выяснить и проверить наверняка в последнюю свою вылазку, добраться до них из этих миров не было никакой возможности, но этот парень как-то все это провернул, а потому он и задал тот единственный вопрос, который его и интересовал, как тебе удалось освободить их, глядя прямо в глаза этому человеку, спросил Гулт, тот же в ответ усмехнувшись, посмотрел на него в ответ и произнес, случайно, почему-то иного ответа я и не ожидал, пробормотал себе под нос дракон, и еще раз посмотрел на парня, ну, а тот, казалось бы, даже не обратил внимания на его комментарий, вместо этого он смотрел в сторону патриарха вампиров и о чем-то размышлял, неожиданно он встрепенулся, разыскал я их случайно, как бы рассуждая, произнес он, я пытался найти возможность вырваться за пределы этого мира и моя дорожка пересеклась с повелителями и тем, кому они служили, и посмотрев прямо в глаза Гулду, он очень весомо и значимо закончил, тому, кому они действительно служили, и именно у него я и разыскал Стерру и ее дочку, а потом немного подумав, добавил, и Стерра прекрасно может описать тех, кто ее когда-то захватил, она прекрасно помнит тот момент, если тебе интересно, то она даст их описание, после чего человек замолчал, давая возможность драконице начать свой рассказ. Гулт слушал повествование своей жены с расширившимися глазами и сжатыми кулаками. «Я в это не верю», — в конце концов произнес он, посмотрев сначала на нее, а потом и на этого непонятного парня, на что тот спокойно пожал плечами. «Это твое право», — даже не пытаясь его переубедить, — сказал человек. Только сейчас прозвучал ее рассказ и свое недоверие ты выказываешь не мне или кому-то из присутствующих, а именно ей. И он вгляделся в глаза Гулда. Ты все еще уверен в том, что не доверяешь ей. И человек перевел свой взгляд на Гулда. Ты не доверяешь той, кто так пострадал по твоей вине, кто был вынужден потерять больше, чем кто-либо за все предыдущее время. Ты не доверяешь ей, как я и сказал раньше, это ее право. После чего человек замолчал. А потом резко приблизившись к дракону, тихо и зло прошептал, глядя в его лицо, так что Гулт непроизвольно сделал один небольшой шажок назад, только вот это не отменяет твоей вины и в том, что когда-то ты не смог защитить ее саму и обеспечить безопасности для нее и ее дочерей. В этом месте все как-то удивленно поглядели в сторону этого странного парня. Присутствующие знали только о Келании, ведь никогда до этого момента не шло речи о том, что девочек несколько, и не отменяет твоей вины в том, что ты по собственной воле и отсутствию желания заглянуть правде в глаза, пошел на сделку с теми, кто и похитил их, после чего он развернулся и уже совершенно равнодушно отвернулся в сторону окна. Мне больше ни о чем с тобой говорить, к тебе есть вопросы у остальных, но мне от тебя больше ничего не нужно, я и так узнал, все что хотел. Дракон удивленно посмотрел на этого непонятного человека, что он мог узнать, даже если ничего не спрашивал. Однако незнакомец, который так и не представился, за все время их разговора, единственное, что знал о нем Гулт, так это то, что Стерра назвала его мужем Клании, почему это, действительно потерял к нему всякие интересы и отошел в дальний угол комнаты, где и собирался усесться в кресло, при этом предоставив возможность общения с Гулдом и всем остальным. Только, уже сев в него, он опять поднялся и напомнил о себе. «Да, и еще, запомните, вам придется покинуть этот мир», и это он говорил явно самому дракону. Тот понимал, что это почему-то совершенно не относится к его жене и дочерям, если те, конечно, изъявят такое желание, только вот он не понимал, почему это должен сделать. Однако следующие слова неизвестного сразу внесли ясность в его такую странную реакцию на дракона. Тот, кто принял покровительство над этим миром, не желает, чтобы в нем было хоть какое-то соперничество за власть, а свою возможность ты уже упустил. У тебя была возможность все удержать в своих руках, но ты этого не сделал и отдал мир на откуп тем, кого местные называют повелителями. Дракон понял, что этот странный парень явно сейчас говорит от чьего-то третьего лица. «Я понял», — негромко произнес он и немного подумав, уточнил, «и кому же вы доверяете?» Гулт думал, что тот сейчас укажет на себя самого, но парень вновь удивил его, ведь тот лишь спокойно пожал плечами и ответил, чем, похоже, даже немного поразил и того, о ком шла речь, господину Порсу. Он уже доказал свою преданность, после чего уже действительно, потеряв всякий интерес к проходящему в комнате разговору, сел обратно в кресло и погрузился в свои мысли. Дракон в ответ кивнул. Он прекрасно понимал, что теперь ему этот мир не нужен, да и он стал для него, если и не закрыт, то, как минимум, он потерял тут свое былое влияние. Повелителей не осталось, вестников он что-то не видел, да и этот его странный захват говорил о многом, например, о том, что он сам для этого с виду простого парня не представляет никакой угрозы. Возможно, так было и со многими остальными. Больно уж уверенно, находясь рядом с ним, чувствовали себя все остальные. Особенно это ощущение исходило со стороны вампиров и эльфов. Те были действительно полностью уверены в своих силах. Что же тут произошло за то время, что меня не было? Пораженно подумал он, оглядываясь в круг, и остановил свой взгляд на клане. Необходимо переговорить с нею, и сейчас у него как раз и была такая возможность, ведь его и пригласили сюда именно для разговора, а потому, Гулт огляделся и посмотрел на свою дочь, стоящую рядом с ней, Стерру. «Клания, не ответишь на парочку моих вопросов?» – спросил он. Та, как это ни удивительно, первоначально посмотрела в сторону сидящего позади всех человека и, лишь дождавшись его ответного кивка, направилась к дракону. «Да», – произнесла она. «Спрашивай». «Инфернальный мир, материк, город Грант, внутренний город, особняк». Примерно тогда же, разговор с драконом пришлось сразу устроить в жестком ключе его полного игнорирования. Слишком уж уверенная и непробиваемая у него была аура, чтобы как-то повлиять на его мнение. Если бы я говорил о человеке, то сказал бы, что это очень упертый баран. Но это был дракон и, возможно, они все именно такие. И коль нам нужна была именно определенная реакция на наш будущий диалог, то и начать его следовало так, чтобы правильно задать весь том последующей беседы. И опираясь на те данные, что мне подкидывала нейросеть, разбирающая его слепок памяти, а также на знания психологии подобных существ, доставшиеся мне от лирийца-медика, я смог правильно выстроить нить проведения разговора, параллельно незаметно, через плетение, работающие на биоактивной массе, воздействуя на его разум. Результат был впечатляющий. Уже через пару минут нашего разговора клиент, как говорится, спекся, и можно было им манипулировать на любом уровне. Я все это контролировал через воздействие на его ментоинформационное поле. Методы воздействия я, кстати, вытащил из его собственной памяти, а вот способ воздействия пришлось быстро переводить на работу с другим, неизвестным ему типом энергии. Но благодаря нейросети я практически мгновенно с этим справился, и теперь этим бессовестно и беззастенчиво пользовался. И подготовив его к разговору с остальными, я и передал Гулда в их руки. Тем более мне сейчас действительно ничего от него по факту и не требовалось. Я, через ведунью, из ментального слепка его памяти узнал и так все, что мне уже было необходимо. Осталось только проверить на месте, что и как. Первое, я вытащил сведения о портале, которым он пользовался. И судя по всему, это реально какой-то портальный артефакт, похожий на портальный камень, который хранится у него. Он привязан всего к двум точкам. Первое, это как раз тот самый портальный зал на его острове. И второе, это тоже какой-то портальный зал. И это вновь некий нейтральный мир. В воспоминаниях дракона он значится просто, как станция. И людей там живет гораздо больше, чем в том нейтральном мире, что я посещал когда-то. Однако, что еще более важно, оттуда можно было переместиться куда-нибудь дальше. Там работало несколько внутренних порталов, а также внешних. Правда, все они вели или на такие же нейтральные станции, либо в другие миры, но все они уже были проверены драконом, и выбраться через них, за пределы этого непонятного купола, вряд ли получится. Ладно, это я оставил на потом. После чего, быстро просканировав всю амуницию дракона, я нашел у него на поясе некий аналог моей бывшей сумки путешественника, но несколько более усовершенствованный. Она хранила свое содержимое в небольшом подпространственном кармане. Правда, при этом в нее не было встроено аналогичной системы управления, что была у меня, даже в том ее упрощенном виде, встреченном мною ранее. Так что ее содержимого я просмотреть не смог, хотя будь это такая же сумка, как у меня ранее, то это никаких проблем бы не вызвало, так как подобное мне уже приходилось выполнять, когда я обшаривал трупы пожирателей на острове. Я уже хотел отложить разговор об этом странном портале на потом, когда моя нейросеть, после моего явного желания проверить содержимое этого подпространственного кармана, предложила подключиться к нему, на что я естественно согласился, и уже через некоторое время у нее это прекрасно получилось. «Получен доступ к микрокарману», — сообщила она, — «произвести инвентаризацию доступных объектов». «Выполняй», — подтвердил я, и подождав немного, получил достаточно объемный список того, что находилось в сумке у дракона. Вот тут-то и выяснилась еще одна возможность расширившегося функционала ведуньи, по сравнению с тем, что мне было установлено ранее. Нейросеть предложила мне перенести обнаруженные объекты в наше хранилище. Кроме того, она могла спокойно снять копии ментальных матриц со всех находящихся там предметов. Это-то меня и заинтересовало. Быстро проверив весь список, я без какого-либо зазрения совести утянул у Гулда всю имеющуюся литературу, артефакты как древних, так и предтеч, ну и собственно тот самый портальный артефакт, которым он пользовался. И каково же было мое изумление, когда, сняв копию его ментальной структуры, я понял, что этот артефакт работает на основе биоактивной массы и пользоваться как таковой, ею дракон не может. Даже зарядить его он был не в силах. Он лишь ждал, пока тот самостоятельно накопит необходимый объем энергии. Сам же дракон лишь активировал этот артефакт и переносился в точку привязки, потом ждал там 2 месяца, пока тот автоматически не пополнит свою энергию, и возвращался обратно. Отсюда этот артефакт работал так же. 2 месяца зарядки и можно отправляться. Портал открывался хоть и стационарный, но небольшой. Максимум он мог перебросить 4 существ. Но и это была не самая большая странность этого артефакта. Самым странным было то, что у лирийцев не было готовой структуры для создания порталов, разработанной на основе биоактивной массы. Только вот этот артефакт как раз и создавал именно такой портал. Вот и спрашивается, а откуда он тут взялся? Или этот портал разработал уже кто-то из местных, но судя по древности артефакта, он относился ко времени задолго до лирийцев. И отсюда закономерно следовал второй вывод. Этот артефакт разработал кто-то до них, и этот кто-то так же, как и лирийцы, работал с биоактивной массой. Только вот ни о чем подобном, в тех знаниях, что мне достались от них, не говорилось. Но именно этот портал мог вытащить меня, да и любого другого за пределы этого мира. Осталось только разобраться в том, а как же он на самом деле работает. В артефакт была залита цельная и монолитная структура, которую я пока не мог разбить на составляющие ее модули. Однако уже это было хорошо. Я точно знал, что он работает. И это было проверено Гулдом не один раз. Кстати, и сам этот артефакт дракон нашел именно в этом мире. Когда он только попал сюда, то и для него этот мир стал непреодолимой преградой и ловушкой. Именно поэтому он застрял тут на несколько первых 1000 лет, а не потому, что собирался как-то помочь в развитии местным жителям. Гулду просто-напросто деваться некуда было. Он слишком уж переоценил свои возможности, прорвавшись сюда. Кстати, он не открывал порталов для пожирателей, но я точно знаю, что они ими пользовались и выбирались за пределы этого мира. И это делал для них консул. Из тех неполных остатков его воспоминаний, что мне удалось вытащить из него, до того, как я его убил, было не очень понятно, как он все это делал. К тому же, мне известно, что как минимум несколько раз он выбирался не только за пределы этого мира, но и за пределы вообще всей ветви закрытых миров. Как минимум для того, чтобы организовать нападение на семью дракона. Но ничего о том, как он это делал, у меня в воспоминаниях не осталось. Зато в слепке памяти главного Банши есть кое-что другое и не менее интересное. Я узнал, почему при смерти повелителей открываются порталы. И что странно, эти порталы всегда открываются где-то в районе океана или летающих островов, обделяя вниманием континент или обычные острова, находящиеся в океане. Вернее, возможно, порталы возникали и там, только вот Банши не смогли ни разу их обнаружить. Связано их появление было с микропробами пространства. Это не то же самое, что и нормальный портал, это больше походит на тот портальный туннель, который мне попался однажды, только он был более урезан и жил гораздо меньше времени. Притом он был очень нестабилен. Эти микропробы пространства как раз и связывают с подобными туннелями. Так вот, что удалось выяснить самим Банши. Смерть любого существа выделяет нестабильный, но при этом достаточно мощный выброс биоактивной массы. Они его для себя определили как неизвестный тип ментальной энергии. Тогда как мой симбиот и нейросеть, на основе доступа к объединенной базе знаний выдали более точный ответ, что же это за энергия. Так вот, при этом смерть именно пожирателей, вырабатывает в подобный момент энергии особенно много, и ее в этом случае хватает как раз на создание подобного локального пробоя. Но, конечно, он происходит не просто так. Его создание каким-то образом завязано на простое плетение, внедренное во всех пожирателей. Это их привязка к консулу, которую он сам когда-то и наложил на них. Однако именно оно и дало такой странный побочный эффект. Только вот точка пробоя совершенно непредсказуемая и динамическая. И где точно будет создан подобный пробой реальности, предсказать практически невозможно. Однако пожиратели, вернее, банши, благодаря работе с энергиями порядка, смогли разработать необходимое плетение по предсказанию наиболее вероятного места появления пробоя и научились находить их. Как раз поэтому, когда я только вылетел из образовавшегося портала в темноту этого мира, то банши не оказалось на месте появления пробоя. Он его хоть и нашел, но на место прибыл позже. А по сути, таким способом они и использовали иногда своих провинившихся собратьев, ну или тех, на кого указывали главнейшие, для того, чтобы организовать подобный пробой реальности. Необходимо им это было с целью проникновения во внешние миры. Как это ни странно, но попасть обратно было достаточно легко. Для этого лишь необходимо учитывать местную смену магических фаз и полярностей при создании обычного портала. Так что банши достаточно часто покидали этот мир для своих целей. Консул хоть и выпускал их иногда отсюда, но они так же, как и все остальные, были привязаны к этому миру. И их это не очень устраивало. Об этом не знал и сам консул. Это была одна из тайн банши, которую они старались сохранить, впрочем, как и то, кто они такие на самом деле и насколько могут быть опасны, переходя в свою истинную ипостась и работая со своей природной энергией. К тому же, просматривая воспоминания дракона, да и у банши была подобная информация, я нашел, как создавать подобные портальные туннели, через один из которых и путешествовал. Их главная особенность была в том, что эти туннели, в отличие от тех же порталов, можно было открыть в любом мире и из любого места, переходя в нужный тебе. То, что нормальные порталы открываются лишь в строго определенных местах, как дракон, так и банши уже давно выяснили. Они искали миры, где можно было более-менее нормально работать с порталами. У дракона даже была готовая структура, которая разыскивала как раз такие прыжковые зоны, из которых можно было открыть портал в какой-то из определенных миров. Так он, кстати, и нашел портальную площадь на острове, где мы с ним и встретились. Но вот в какой мир приведет открытый там портал и куда его вообще открывать, он определить не мог. Зато у банши было их плетение, которое можно было немного перенастроить, и оно будет с достаточно большой долей вероятностью выдавать несколько координат различных миров, куда из этой зоны можно было открыть портал. Так что, объединив оба этих метода, можно было проверять различные миры на предмет наличия там прорех в защитном куполе. Но если вернуться к портальным туннелям, то в отличие от обычных порталов, их можно было открыть из любого мира и места в нем, но его протяженность будет не очень большой, максимум в пару десятков миров. При этом дальность перехода может значительно варьироваться, и тут следует выбирать длительность перехода и время стабилизации портального туннеля, иначе есть просто шанс не дойти до второго его конца. Поэтому многие и предпочитали создавать небольшие туннели и совершать несколько коротких переходов. Вот так, за сегодняшнюю операцию я обогатился сразу таким огромным количеством знаний, которых ранее у меня не было и которых мне определенно не хватало. Почему-то сами лирийцы не особо интересовались развитием направления магических структур по созданию порталов, хотя основные схемы по созданию порталов, которые использовали они, мне достались. Но тут ничего экстраординарного не было. Например, индивидуальный портал древних, который был у них, оказался более универсален для частного использования. У лирийцев ничего подобного не было в принципе. Все их порталы были стационарными, просто различного объема. Правда, когда я оптимизировал с помощью нейросети структуру индивидуального портала, он стал работать еще более точно и качественно. При этом и затраты энергии на его создание немного снизились. Так что это плетение оказалось еще более эффективным. Хотя вот именно его аналога у лирийцев в принципе не было. Но это так, в частности, которые, если и интересны, но особого значения уже не имеют. Ни те, ни другие не позволяли пробить купол, созданный вокруг этого мира. И сознательно сделать это можно было, лишь воспользовавшись артефактом дракона, чью ментальную структуру я уже скопировал, либо создавая пробой реальности, по аналогии с тем, что образовывался самостоятельно, со смертью одного из банши. Но в последнем случае у меня было слишком мало данных, хотя все основные схемы у меня все-таки были. К тому же, и это тоже было важным, мне в наследство от дракона и банши досталось огромное количество координат уже проверенных ими миров, где побывали как сами пожиратели, так и Гулд, и теперь мне не было особой необходимости самому повторно проверять их. В дополнение, я знал, насколько безопасны для Настя или иные миры из уже проверенных ими. Однако, что было очень плохо, так это то, что выхода за пределы закрытых миров, ни дракон, ни Банши так до сих пор не нашли. У Гулда было несколько наметок, где его можно будет поискать, но пока он отработал лишь несколько версий и так не смог вырваться за границу, которая отделила эти миры от всех остальных, что было очень плохо для меня. У меня, со слов Клани, почему-то сложилось мнение, что ему все-таки это удалось сделать, и он пробился через этот странный защитный купол. Но, как я понял из его воспоминаний, он этого так и не сумел сделать. Он лишь искал возможность пробить этот непонятный щит, закрывающий, как минимум, несколько сотен веток миров. И это было плохо. Но вот что еще более странно. Я предполагал, что это именно его поисковые партии киборгов я встретил за пределами этого мира. Однако Гулд работал с киборгами только в пределах этого мира. Они лишь исследовали для него местные аномалии. Дракон не терял ни одного большого отряда, той численности, что я уничтожил на Ариане, а потом и в мире Караи. И уж тем более он не сотрудничал ни с какими людьми. Вот и получается, что встреченные мне ранее киборги, хоть они и выглядели очень похожи на тех, кого я встретил тут, но реально к местным големам, как я их называл для местных, никакого отношения не имели. Кроме того, был еще и тот разбитый транспорт, который мы разыскали совместно со странными разумными, который похитил у них симбиотов. Гулд не давал своим подчиненным подобного задания, ему не нужны симбиоты. Он не связывался с людьми, а повелителям и вестникам эти существа не подходили. Тогда кто это? Об том странном корабле не было никакой информации у Банши. Он тоже, если судить по его воспоминаниям, ничего не знал ни об этом корабле, ни о тех киборгах, что летели на нем. И уж Банши в принципе не догадывались ни о каких симбиотах. Они просто не знали, а кто это такие и для чего они могут пригодиться. Вот и получается, что единственное звено, что у меня было, для того, чтобы увязать либо Гулда, либо повелителей, с теми киборгами, которых я когда-то встретил за пределами этих миров, теперь исчезло. Это были не они, значит придется искать все сначала. Но, как минимум, у меня появился билет для того, чтобы покинуть хотя бы этот мир, так что можно готовиться к отъезду. Почему-то в том, что мне удастся потом добраться до Ирия, сомнений у меня совершенно не появилось. Была у меня уверенность в том, что я смогу это сделать. И как минимум я видел уже сходу три варианта, как все это осуществить. Первый – это через связку плетений дракона и Банши, с поиском портальных зон, которые есть в каждом мире, и определением того, а куда же они ведут, при помощи плетения пожирателей, с определением точного места, куда оттуда можно открыть портал. Второе. Сделать я все это могу через магическую карту. Только вот мне потребуется для этого очень мощный источник магии, который мне и позволит составить нужный маршрут для открытия портальных туннелей. Ну, а возможно, все будет еще проще. И это третье. Почему-то у меня была уверенность в том, что в портальном туннеле обязательно сработают портальные или возвратные камни, и они откроют портал именно на нейтральную станцию, а не на планету. Неважно, какой портальный камень активировать, а ментальные слепки всех возвратных камней, полученные как от самого Парса, и от его друзей, уже были у меня в сознании. Так что и тут, я могу воспользоваться столь странным переходом и оказаться в нужном мире, а уже оттуда, без особых проблем перенестись на Ири. Разобравшись с этим, я, наконец, вернулся к реальности, где как раз сейчас Гулд официально передавал все полномочия главы своего клана Патриарху. Глава 17. Инфернальный мир. Материк. Город Грант. Внутренний город. Особняк. Некоторое время спустя. А быстро вы договорились, неожиданно раздался голос этого Степа, про которого дракон успел и забыть. Такой жаркий спор сейчас тут был. Он старался выторговать хоть и не для себя лично, но для тех, кто очень долгое время служил ему верой и правдой равные условия в том клане, что готов был их принять к себе. А это клан Порс. Первоначально он хотел все оставить за кланией, коль ей не было необходимости покидать этот мир, но она, несколько смущенно посмотрев на него, сообщила, что теперь она и сама не может быть главой клана, и он прекрасно знает причину этого. А Гулд как-то и позабыл о том, что этот непонятный человек каким-то немыслимым образом стал ее законным мужем. Магическая печать, засвидетельствовавшая их брак, очень четко просматривалась в ауре клани. Но что странно, в ауре этого человека, никакой печати не просматривалось, и это было непонятно. Про остальных говорить не приходилось. Стеру клан не примет, слишком уж она отличается от них. Ну, а других приемников у него не было. Клания предложила Шелга, который тоже присутствовал тут, но тот и сам отказался. И поглядев в глаза Гулду, спросил: «А почему вы не рассматриваете кандидатуру мужа вашей дочери?» И он перевел свой взгляд на замершую в кресле фигуру с закрытыми глазами. «Глава, вы так еще не поняли, что все мы до сих пор живы лишь благодаря ему». И немного подумав, главный телохранитель и лучший боец их клана добавил: «Уверен, что лучшего приемника вы не найдете». Сам дракон после этого вопросительно взглянул на свою дочь, она кивнула ему в ответ. «Он намного лучше меня, я в этом уверена», произнесла Клания, «и он уже является главой клана, так что урона чести не будет». «Хаэм», задумчиво протянул Гулд. Однако именно в этот момент их перебил тихий и негромкий голос молодой эльфийки, которая уже достаточно давно сидела рядом с креслом, в котором находился человек. «Не нужно этого делать», сказала она, «он собирается уйти из этого мира. Не знаю, как он это сделает, но он сказал, что найдет путь, и я в это верю». Он еще ни разу не нарушил своего слова. Дракон удивленно взглянул на девушку. «Вы в этом уверены?» – переспросил он у нее. «Да», – все так же спокойно ответила эльфийка. Эти ее слова, похоже, удивили многих. Видимо, кроме нее самой, никто и не догадывался о дальнейших планах этого самого парня. «Как?» – посмотрел на эльфийку Кар, пожилой маг, которого также представили Гулду, как главного среди местных магов, а почему он никому ничего не говорил, куда он собрался, когда, но девушка не успела им ничего ответить, так как в этот же момент к ней обратилась сначала Клания, а потом и еще одна эльфийка, которую дракон не знал, но которая была тут же, и задали они ей примерно один и тот же вопрос. «И тебя это не беспокоит?» – спросила одна. «Ты совершенно не переживаешь?» – спросила у нее другая. «Нет», – спокойно ответила эльфийка. «Почему?» – вглядевшись в ее лицо, спросила у нее Стера. «Ведь ты же...» – тут она не договорила. Но как понял дракон, все девушки и так поняли, о чем идет речь. Самому же Гулду не понравился тот интерес, что проявила к этому, казалось бы, не имеющему к ней никакого отношения, Стера. Эльфийка, вроде ее звали Тире, дракон не запоминал их имена, так вот она на некоторое время замолчала, а потом все так же негромко ответила. «Наверное, потому, что я пойду с ним», и она прямо взглянула в глаза всех девушек, «я уже сказала ему об этом». Тире резко обернулся на эти ее слова один из присутствующих тут эльфов. «Ты уверена в этом?» «Да, папа», — ответила девушка, «я все очень хорошо обдумала и уже достаточно давно приняла это решение». С того времени, как узнала, кто он такой и откуда, это заинтересовало Гулда еще больше, но на этом разговор отца и дочери прекратился. Тот лишь кивнул ей в ответ. «Хорошо», — ответил он, «я принимаю твой выбор», и отвернулся. Девушка грациозно и при этом как-то стремительно поднялась из того кресла, в котором до сих пор сидела, отпустила руку человека, которую, оказывается, все это время держала в своей, и, подойдя к отцу, негромко произнесла, успокаивая его: «Я не исчезну бесследно, папа, не переживай, он позаботится об этом». «Степ, так вот как зовут этого парня, обещал придумать возможность появляться тут или как-то связаться с тобой, так же как обещал найти возможность покинуть этот мир. Именно поэтому я ему и верю, он уже будто знает, что необходимо для этого сделать, так что я просто верю в него и доверяю ему». Эльф вгляделся в лицо своей дочери, а потом кивнул головой, соглашаясь с нею. «Да, я ему тоже верю», наконец, ответил он. В этом месте дракон усмехнулся и даже с какой-то долей сожаления произнес: «Ну и зря». Все с недоумением посмотрели в его сторону, он же пояснил свои слова. «Зря вы в это верите», повторил он и показал на девушку, а потом и на остальных эльфов. «Вы прошли ритуал посвящения силе и поэтому не сможете жить в других мирах. Видимо, ваш парень об этом не знает». На что девушка неожиданно улыбнулась ему в ответ и сказала: «А вот теперь ошибаетесь уже вы. Он знает об этом. А также он прекрасно знает и о том, как можно сделать так, чтобы за пределами этого мира выжили такие, как мы». Гулд удивленно посмотрел на нее. Нет, девушка не лгала и не пыталась как-то защитить того, кто ей, вероятно, нравился. Она и сама верила в свои слова. Но вот сказал ли ей правду этот странный парень? Дракон сам не раз пытался провести через портал местных жителей. Они не выживали даже в темных мирах, не то что во всех остальных, и решения, чтобы защитить тех, кто с ним путешествует, Гулп так и не нашел. Между тем, оказывается, у этого самого парня подобное решение уже было. «Ну-ну», — пробормотал он, и поглядел в полной веры и уверенности в ее человеке, глаза девушки. «Желаю удачи», — произнес он. «Спасибо», — ответила эльфийка, но немного помолчав, она с какой-то внутренней уверенностью добавила, «только вот она ему не понадобится», после чего развернулась и прошла к девушкам, которые стали что-то узнавать у нее. К ним протиснулись и две девочки, одна из которых была архидемоном. Когда Гулт увидел ее, то не поверил своим глазам, но та вполне спокойно чувствовала себя среди присутствующих, да и с его собственной дочерью общалась вполне свободно.